Братья месяцы. Программа о названиях, приметах и преданиях. 8 июля. Петр и Феврония. Феврония – русальница. По одному из древних календарей славяне продолжают отмечать Русалии. Христианские святые Петр и Феврония почитаются на Руси за верное, незамутненное никакими неблаговидными деяниями супружество. Они прославились благочестием и милосердием. Скончались в один день и час 25 июня 1228 года, за некоторое время до этого приняв монашеский постриг с именами Давид и Ефросиния. С некоторых пор на Руси в этот день начали отмечать праздник влюбленных, но с давних пор не забывают почтить вниманием и других их покровителей – сыновей богини любви и красоты Лады – Леля, Палеля и Дида. Лель представлялся в виде крылатого младенца, который мог метать огненные стрелы, поражая ими сердца людей. Палель – второй сын богини, бог-покровитель супружества, но уже состоявшегося. Его представляли красивым мужчиной, облаченным в дорогие золотые одежды, с венком из шиповника на голове. Он благословлял людей на будничную жизнь, полный испытаний семейный путь. Дид – третий сын богини Лады, в народной одежде, с венком скромных васильков на голове, с двумя горлинками в руках. Он был всегда молод, как должны быть всегда молоды чувства мужа и жены. Ведь он-то знал, что лишь смерть может разорвать их союз, как у этих верных, нежных птиц, горлинок. И пусть годами утихнет огонь в крови, но должны остаться нежность и взаимное уважение друг к другу. Именно такой супружеской жизни слыл покровителем бог Дид. А есть еще легенда о Тарх-Дождь-боге, о любви и преданности. Сражался Тарх-Дождь-бог с темными силами. Победа клонилась в его сторону. И запросили тогда те темные силы пощады, перемирия, и пир устроили. На пире в питье Тарху подсыпали сонного зелья, а когда тот уснул, приковали его цепями к горам кавказским, чтобы хищные птицы и звери терзали его плоть. Богиня Джива освободила его от оков, перенесла на своих лебединых крыльях в урочище, что на слиянии рек Тары и Ирия, где вместе с сестрой Тарха, богиней Тарой, они залечили раны его телесные, а богиня Джива, силой высшей спасительной любви и возрождения, вдохнула в него жизнь и новые силы. После чего состоялась свадьба Тарха-Дождь-бога и богини Дживы. Появились у них и внуки, а потом появились и правнуки, то потомки Дождь-бога и Дживы, и Роси, русалки прекрасной, то народ великий и славный, племя то по имени Русь. Считается, что все славянские роды произошли от прародителя Дождь-бога, и потому именуют славян Дождь-божьими внуками. Богиня Джива является олицетворением плодоносной силы жизни, возрождения, вечной молодости, благополучия, расцвета всего живого. А что же нам готовит 8 июля? В этот день примечали. Если обилие кашки на лугах, покос будет худой. Рассада хорошо пьет поливку, дни сенокоса будут сухими, а если же не вбирает воду, влажными. С Петра и Февронии ждали еще 40 жарких дней. После Ивана не надо жупана, говорили по этому поводу крестьяне. Февронию поминали иногда и отдельно от Петра, называя русальницей. Существовало поверье, что с этого дня русалки начинают водить хороводы. Помните, по одному из древних календарей славяне продолжают отмечать Русалии. Братья месяцы.